Глава третья. Свадьба Мевлюта и Раихи. Только самые отчаянные продавцы йогурта занимаются бузой. Абдуррахман Эфенди. Тяжело, когда твоя дочь сбегает. Если не хватаешься тут же за оружие, стреляя во все стороны во тьму, за спиной тут же поднимается шепот. «Отец знал!» Всего 4 года прошло с тех пор, как одна красивая девушка была похищена средь бела дня 3 вооруженными бандитами, когда работала в поле. Ее отец пошел к судье и убедил того послать за ними жандармов. Целыми днями мучил он себя мыслями о том, что за ужасы происходят с его дочерью, но все равно не смог избежать сплетни, ее отец все знал. Я снова и снова просил Самиху рассказать мне, кто похитил Раиху. Я даже сказал ей, что побью ее, если она будет продолжать меня сердить. Но она, конечно, мне не поверила. Мои дочери знают, что я не способен даже надрать им уши, и я не выжил из нее ничего. Чтобы сплетни в деревне утихли, я отправился к мировому судье в Бейшахире. «Ты ведь даже не смог спрятать паспорт своей дочери», — попенял он мне. «Ясно, что девушка сбежала по собственной воле. Правда, ей еще нет 18, так что я могу выдвинуть обвинение. Я могу послать за ним жандармов. Но тогда, если злоба твоя пройдет, и ты решишь простить зятя, разрешишь им пожениться должным образом, тебе долго придется иметь дело с этим судом. Иди в кофейню и хорошенько обо всем подумай. И если не передумаешь, я здесь». По пути в кофейню я зашел в столовую Кырык-Кепче поесть чечевичного супа и прислушался к разговорам за соседним столом. Там говорили, что в обществе защиты животных вот-вот начнется петушиный бой. И я пошел за ними. В общем, так я и вернулся в деревню, не решив, что делать. Месяц спустя, сразу после Рамазана, через Ведиху дошли кое-какие новости. Раиха в Стамбуле, у нее все хорошо, она беременна, а человеком, с которым она сбежала, оказался Мевлют, двоюродный брат ее мужа Коркута. Ведиха видела этого придурка Мевлюта и знала, что он совершенно нищий. Я сказал, никогда не прощу их. Но Ведиха уже поняла, что прощу. Ведиха. Раиха появилась у нас на Дуттепе как-то раз вскоре после праздника Разговения, тайком от Мевлюта. Примечание. Праздник Разговения — один из 2 главных мусульманских праздников, отмечается в честь окончания поста в месяц Рамазан. Конец примечания. Она рассказала, что очень счастлива с ним и что ждет ребенка. Затем она обняла меня и заплакала. Она рассказала, как ей одиноко, как все ее пугает, и поведала, что хочет жить так, как привыкла в деревне, со своими сестрами, в семье, среди деревьев и цыплят, другими словами, в доме с садом, как наш на Дуттепе, а не в облезлой тесной лачуге. На самом деле, милая моя Раиха, просто хотела, чтобы наш отец перестал говорить «не может быть свадьбы у сбежавшей девушки», и просто простил ее, позволив ей гражданский обряд и свадьбу. Не могу ли я уговорить всех помириться, успокоить Коркута и моего тестя Хасана, не тревожа чувств моего отца, и решить все это прежде, чем ребенок в ее животе слишком вырастет? «Посмотрю, что можно сделать», — сказала я. «Но вначале ты должна еще раз поклясться, что никогда не скажешь ни папе, ни кому-либо еще, что в этом принимал участие Сулейман, и что я передавала письма Мевлюта». Раиха, беззаботная по натуре, тут же поклялась. я уверена, что каждый в душе рад тому, что я сбежала и вышла замуж, потому что теперь очередь Самихи», — сказала она. Коркут. «Я ездил в Гюмюшдере, и после недолгого разговора с рыдавшим у меня на руках тестем Горбуном, я убедил его простить свою дочь Раиху. Я был вначале слегка раздражен, потому что он вел себя так, будто я участвовал в побеге. Позже я понял, что его тон, как знак того, что он знает, что Ведиха и мой брат Сулейман приложили к этому руку, но на самом деле он был доволен, что Раиха вышла замуж. Просто его бесило, что Мевлюд спер его дочь даром. Чтобы улестить его, я пообещал помочь починить обрушившийся забор у него в саду. Позже я переслал ему 2000 лир с Ведихой». Мевлюд встревожился, когда узнал, что Горбун Абдурахман простит их только при условии, что они приедут в деревню, чтобы извиниться и поцеловать ему руку. В ходе такого визита Мевлюд неизбежно должен был встретиться лицом к лицу с красавицей Самихой, предполагаемым адресатом всех его писем. И он был уверен, что не сможет скрыть смущение, когда увидит ее. Мевлюд не спал все 14 часов, что они ехали на автобусе от Стамбула до Бейшехира, думая о такой перспективе, пока Раиха посапывала рядом, как ребенок. Самым сложным было скрыть затруднение от Раихи, которая радовалась, что все разрешилось наилучшим образом. Мевлюд боялся, что даже позволив себе думать об этом, он даст Раихе повод для ревности. Раиха почувствовала, что ее мужа что-то гложет. Когда они пили чай на автобусной станции с заправкой Дагбаши, где автобус остановился ненадолго посреди ночи, она, наконец, спросила: «Ради Аллаха, скажи, в чем дело?» «Мои странные мысли», — сказал Мевлюд. «Что бы я ни делал, чувствую себя совершенно одиноким в этом мире». «Ты больше никогда не будешь чувствовать себя одиноким. Теперь я с тобой», — сказала Раиха тоном женщины, утешавшей ребенка. Она нежно прижалась к нему, а Мевлюд смотрел на ее призрачное отражение в окне чайной и знал, что никогда этого мига не забудет. Сначала они 2 дня побыли в Дженнет-Пынар, в деревне Мевлюта. Его мать постелила Раихе лучшее белье и принесла орехов с цукатами, любимое лакомство Мевлюта. Она постоянно целовала свою невестку, показывала Мевлюту руки Раихи, ее ладони, ее уши и говорила: «Какая она красавица! Не так ли?» Мевлюд грелся в материнской ласке, которой был лишен с тех пор, как в 12 лет переехал в Стамбул, но в то же время чувствовал недовольство и легкое презрение, которых совершенно не мог объяснить. Раиха. «За те 50 дней, что я провела в Стамбуле, я так соскучилась по моей деревне, нашему дому, саду, по нашей старой деревенской дороге, деревьям и цыплятам, что ненадолго ушла от всех. В той самой комнате, в которой я зажигала и гасила свет, чтобы дать сигнал Мевлюту в ту ночь, когда мы сбежали, мой муж теперь стоял перед моим отцом, как нашаливший школьник, и просил его о прощении. Я никогда не забуду, как счастлива была в ту минуту, когда он целовал руку моего дорогого отца. После этого я вошла с подносом и подала кофе, очаровательно улыбаясь всем, кто был в комнате. Мевлюд так нервничал, что выхлебал горячий кофе, как лимонад, даже не подув на него, и из его глаз покатились слезы. Они беседовали о том о сём. Мевлюд очень расстроился, поняв, что я остаюсь с отцом и Самихой и не вернусь в Стамбул до свадьбы, прямо как настоящая невеста». Мевлюд был раздосадован тем, что Раиха скрыла от него свои планы остаться некоторое время дома. Он в раздражении шагал в сторону своей деревни, но в глубине души был очень доволен, что не увидел в доме Самиху. Он радовался временной отсрочке позора, зная, тем не менее, что эта проблема не решена, а только отложилась до свадьбы в Стамбуле. Раиха упоминала сестру, но по какой-то причине та не показывалась. Означало ли это, что она тоже сгорает от стыда и хочет обо всем забыть? На следующий день по дороге назад в Стамбул, в автобусе, который скрипел и раскачивался в ночи, как старый корабль, Мевлют крепко заснул. Он проснулся, когда автобус снова остановился на заправке Дагбаши, сел за тот же стол, за которым пил чай с Раихой на пути в деревню, и только теперь осознал, как сильно любит ее. Достаточно было провести один день наедине с самим собой, чтобы понять, что всего за 50 дней его любовь к Раихе превзошла все, что он когда-либо видел в фильмах или слышал в сказках. Самиха. «Мы так рады, что Раиха нашла мужа, который любит ее, и такой честный, такой милый, как маленький мальчик. Я поехала в Стамбул на свадьбу с отцом и Раихой. Это наша вторая поездка. И, конечно, мы опять живем у Ведихи. Мы с сестрами прекрасно провели время с другими женщинами на ночи хны, накануне свадьбы, и смеялись до слез. Раиха изображала, как отец ругается с кем-то, а Ведиха представляла Коркута, потерявшего терпение в пробке и орущего на всех вокруг. Я показала кавалеров, которые пришли свататься ко мне в дом, но не знают, как себя вести, куда положить коробку сластей и одеколон, который они купили у торговца Афана через улицу от мечети Эшрефелоглу в Бейшахире. Теперь была моя очередь выходить замуж. Это усложняло мне жизнь. Мне не нравилось ни то, что отец охраняет меня, ни все эти любопытные глаза, разглядывающие нас, когда кто-нибудь открывал дверь в комнату, где мы проводили ночь хны. Мне нравились проникновенные взгляды кавалеров, бросаемые издалека, как будто они уже безнадежно влюблены. Некоторые из парней при этом поглаживали усы. Но были и такие, кто считал, что проще произвести впечатление на моего отца. И это приводило меня в ярость. Раиха. Я сидела на стуле посреди толпы шумных женщин. На мне было розовое платье, которое Мевлют купил мне в Аксарае, и которое его сестры расшили цветами и кружевами. Ведиха надела мне фату, сквозь которую было не очень видно, однако перед глазами была полупрозрачная вуаль, и я могла следить за тем, как девушки вокруг танцуют и веселятся. Жгли растертую хну, над моей головой водили под носом со свечами, и все девушки и женщины, пытаясь заставить меня грустить, говорили: «Бедная наша Раиха, покидаешь ты отчий дом, отдают тебя чужим людям, кончились твои беззаботные денечки, ты стала взрослой женщиной, бедняжка». Но я так и не смогла заставить себя плакать. Каждый раз, когда Ведиха и Самиха поднимали мою вуаль, чтобы проверить, плачу ли я уже, я думала, что вот-вот расхохочусь. И им приходилось поворачиваться и объявлять: «Нет, она еще не плачет», что только больше вдохновляло женщин вокруг меня на всякого рода провокационные намеки. «Машаллах, она даже не думает волноваться. Ей замуж не втерпешь». Я беспокоилась, что более завистливые среди них могут заметить мой округлившийся живот. Так что подумала о смерти мамы, постаравшись вспомнить тот день, когда мы ее похоронили, изо всех сил попыталась выжать из себя немного слез, но так и не заплакала. Ферхат. Когда Мевлют пригласил меня на свадьбу, я отказался. «Забудь об этом», — сказал я. Но Мевлют расстроился. Должен признаться, мне хотелось снова побывать в свадебном зале Шахика. Я столько раз бывал там на левацких сборищах. Социалистические политические партии и левацкие объединения обычно проводили в том зале свои конференции и общие собрания. они начинали с пения народных песен «Тюркю» и «Интернационала», но заканчивалось все кулачными боями и летающими стульями, причем не из-за каких-нибудь националистов, пытающихся разогнать собрание с палками, а из-за того, что соперничавшие просоветские и прокитайские фракции не могли обойтись без драки до крови. После того, как леваки Кюльтепе проиграли уличную войну 1977 года, зал достался поддерживаемым государством правым организациям, и больше наша нога туда не ступала. Мевлют даже не сказал Ферхату, что свадебный зал Шахика принадлежал одному из вуралов, и что без этих людей бракосочетание могло не состояться. Но Ферхат все равно нашел повод уколоть его. «А тебе хорошо удается быть и нашим, и вашим. С таким умением станешь добрым лавочником». «А я и хочу стать добрым лавочником», — сказал Мевлют, смешивая для Ферхата под столом водку с лимонадом, прежде чем перейти на чистую водку. «Однажды», — сказал он, обнимая товарища, «мы с тобой откроем лучший магазин в Турции». В ту минуту, когда Мевлют произнес «да» в ответ на вопрос женившему их чиновнику, он почувствовал, что может с уверенностью вручить свою жизнь в руки рассудительной Раихи. Во время свадебного ужина он с удовольствием почувствовал, что отныне может не заботиться ни о чем, а лишь следовать за женой. Он так и будет поступать на протяжении всей семейной жизни с ней, сознавая, что так жить легче, и что именно так ребенок в его душе, не путать с ребенком в чреве Раихи, станет счастлив. Через полчаса, приняв поздравления от всех вокруг, он направился к хаджи Хамиту в Уралу, который сидел за столом как политик, окруженный своими телохранителями, чтобы поцеловать ему руку и затем руки всех, кого он привел с собой, всех восьмерых. Сидя с Раихой на двух предназначенных для невесты и жениха, позолоченных, обитых ярко-красным бархатом стульях посреди свадебного зала, Мевлют осматривал стол для мужчин, который занимал больше половины комнаты, и видел много знакомых лиц, большинство из приглашенных были бывшими торговцами йогуртом из поколения его отца, их спины давно сгорбились, а плечи давно ссутулились под тяжестью многолетней ноши. Так как торговля йогуртом была в упадке, самые бедные и неуспешные днем работали на обычных работах, а по вечерам разносили бузу, как и Мевлют. Некоторые ранее построили себе лачуги на окраинах города. Эти строения иногда сносили, и их приходилось строить заново. А сейчас, когда стоимость этих земель возросла, могли, наконец, позволить себе отдохнуть или даже возвращались в деревню. У некоторых было по два дома. И в деревне с видом на озеро Бейшахир, и в одном из беднейших районов Стамбула, районе Лачуг, Гедже-Конду. Эти люди сидели, пуская дым сигарет Мальборо. Они доверяли газетам, рекламировавшим депозиты в рабочем банке, и складывали в банк каждый куруш своего заработка затем лишь, чтобы вскоре увидеть, как сбережения превращаются в пыль во время последнего витка инфляции. Были среди приглашенных бедолаги, которые, пытаясь избегнуть такой судьбы, доверяли деньги самозваным банкирам и тоже теряли все. Так что теперь сыновья этих людей тоже работали уличными торговцами, как и Мевлют, который хорошо понимал. Человек, который состарился, четверть века проторговав на улице, может так ничего и не заработать. Мать сидела с женами торговцев, усталыми немолодыми женщинами, которых обычно оставляли в деревне. Мевлюту не хватало сил смотреть в их сторону. Заревела зурна. Забили в барабан, и Мевлют присоединился к пустившимся в пляс мужчинам. Пока он выплясывал, его глаза следили за лиловым платком Раихи. Она принимала поздравления от молодых и пожилых женщин на женской половине зала. Следя краем глаза за Раихой, он заметил и Мохини, который недавно вернулся с военной службы. Оставалось недолго до того момента, как гости начнут прикалывать деньги и золото к одежде невесты и жениха. Порыв энергии захлестнул разгоряченный свадебный зал, и толпа, пьяная от смешанного с водкой лимонада, шума и спертого воздуха, потеряла всякую видимость порядка. «Я не могу смотреть спокойно на этих фашистов-вуралов, если хорошенько не выпью», — сказал Ферхат, передавая незаметно под столом другу стакан водки с лимонадом. Мевлют на мгновение потерял Раиху из виду, но тут же увидел ее и бросился к ней. Она выходила из дамской комнаты в сопровождении двух девушек в платках того же цвета, что и у нее. «Братец Мевлют, вижу, как счастлива Раиха, и так радуюсь за вас обоих!» — воскликнула одна из девушек. «Простите, не успела поздравить вас в деревне». «Ты узнал ее?» «Это моя младшая сестра Самиха», — сказала Раиха, когда они снова сели на свои красные бархатные стулья. «Самое красивое у нее — это ее глаза. Ей так нравится здесь, в Стамбуле. Так много поклонников, что отец Ведиха не знает, что делать со всеми любовными письмами, которые наша Самиха получает». «Сулейман. Вначале я подумал, что Мевлют искусно сдерживает чувства. Но потом я понял, нет, он даже не узнал Самиху. Прекрасную девушку, которой писал так много писем. Мохини. Мевлют и Раиха попросили меня побыть в роли распорядителя на церемонии поднесения подарков. Каждый раз, когда я брал микрофон и объявлял новый подарок, почтенный господин Вурал, бизнесмен и строительный магнат из Ризы, щедрый благодетель и строитель мечети Дуттепе, дарит жениху швейцарские часы, сделанные в Китае. Раздавалась слабая волна аплодисментов, сопровождавшаяся перешептыванием и смешками. Искряги, которые думали, что смогут уйти, отделавшись маленьким подношением, не желая опозориться перед всеми, быстро доставали банкноту покрупнее. Сулейман. «Я не поверил собственным глазам, когда увидел в толпе Ферхата. 5 лет назад этот подонок со своей бандой приспешников Москвы собирался напасть на моего брата и его друзей из-за угла. Если бы мы знали, что Мевлют пригласит его на свадьбу, выдумав какие-то оправдания, дескать, он друг, он теперь исправился, то уж будьте уверены, мы бы не стали утруждаться доставлять письма Мевлюта, устраивать его женитьбу и даже устраивать эту свадьбу». Но товарищ Ферхат выглядел довольно уныло. Теперь он больше не смотрел свысока, с умным видом, вертя свои четки, как ключи на цепочке, и не вел себя, как коммунистический бандит, по которому тюрьма плачет. После переворота, случившегося 2 года назад, большинство его товарищей гнили в тюрьме или стали калеками после пыток. Самые умные сбежали в Европу, чтобы избежать мучений. С тех пор наш товарищ Ферхат не говорил ни на каком языке, кроме курдского. Перестал заниматься политикой и вел себя тихо, поняв, что не сможет смыться отсюда со всей этой правозащитной толпой. Как говорил мой брат, умный коммунист забудет об идеологии, как только женится и начнет зарабатывать деньги, а глупый коммунист, вроде Ферхата, не способный нормально жить из-за своих нелепых идей, будет искать таких бедняков, как Мевлют, чтобы, так сказать, советовать им. Я-то лично думаю вот о чем. Есть такие типы, которых нормальные ребята, вроде наших, не одобряют. Например, влюбляется богач в красивую девушку и приходит в дом ее семьи просить руки. Но когда он входит и видит, что у нее есть сестра красивее и моложе, он тут же поворачивается к ее отцу и говорит ему, что на самом деле хочет не ту девушку, за которой пришел, а младшую, хотя младшая еще играет в классике в углу. Подобный человек – настоящий подонок, но, по крайней мере, можно понять, откуда он такой. Но как вообще объяснить поступки таких, как Мевлюд, который годами пишет девушке слезливые любовные письма, а потом ничего не говорит, когда видит, что бежал в ночной тьме не с красавицей, в которую влюблен, а с ее сестрой? Чистая детская радость Раихи умножала счастье Мевлюда. Она выглядела по-настоящему счастливой, когда гости прикалывали к ее платью банкноты, и не показывала того притворного изумления, которое Мевлюду доводилось видеть на других свадьбах. Мухини пытался смешить толпу комментариями к подаркам, отмечая количество денег, золота или украшений, подносимых гостями, 50 американских долларов от самого молодого из всех торгующих йогуртом дедушек, и, как на любой свадьбе, гости аплодировали даже самым неудачным шуткам. Пока все вокруг были заняты своим делом, Мевлюд незаметно рассматривал Раиху. Ее ладони, руки, уши, лицо казались ему прекрасными. Единственным недостатком в ней было то, что Раиха выглядела усталой. Но, несмотря на усталость, она продолжала излучать дружелюбие, которое так шло ей. Она не нашла, кому бы отдать свою сумку, набитую подарками, конвертами и пакетами, и просто повесила ее на свой стул. Ее нежные маленькие руки лежали на коленях. Мевлюд помнил, как он держал ее за руку, когда они бежали по горам, и помнил тот миг, когда он впервые внимательно ее рассмотрел на вокзале в Акшахире. День, когда они сбежали, уже казался далеким прошлым. За прошедшие 3 месяца они так много занимались любовью, так много времени проводили вместе, так сблизились, что Мевлюд с удивлением понял, что никого он не знает лучше, чем Раиху. И теперь все мужчины, которые изощрялись в танце перед незамужними девушками, казались ему детьми, ничего не знавшими о жизни. Мевлюду казалось, что он знает Раиху много лет, и он начинал понемногу верить, что его письма предназначались именно ей.